Анализ формулировки позволил определить, какое именно слово пытался произнести объект. Единоутробное. Да, точно. Спасибо, ответил Сатим. Потом, видел, как мама с отчимом погибнут в автобусе. Я пытался их остановить. И отца, и маму с отчимом. Никто не слушал. Все они погибли. А нас троих отправили в детдом. Там способностей стало больше. Потом я научился предсказывать будущее, задавая вопросы. Потом и все остальное. Еще я видел войну, Гандира. Тебя тоже видел, но только пару раз. Я тогда не знал, кто ты такой. Но я видел нас, именно в первую встречу. И здесь видел. Тогда со мной даже Фергиса не было. А еще я видел свои смерти, постоянно, каждую ночь, самые разные. Где-то меня душили подушкой за то, что обозвал кого-то. Где-то падал с лестницы, где-то меня било током. Страшно очень, противно. Как работают эти видения? Что именно ты видишь? Картинки. Много картинок. Словно я со стороны смотрю. Порой и на самого себя, живого или мертвого. Их очень много. Очень-очень. И они показывают разные варианты. Так их называл Гандир. Варианты будущего. Каждую я запоминаю, каждую могу рассмотреть до мельчайших деталей. Но только до следующего вопроса. После него я все забываю. Запоминаю только те, которые, о которых не выйдет забыть. Как было со смертью папы или мамы с отчимом. И еще, чем ближе будущее, о котором спрашивают, тем меньше я устаю, и тем больше вопросов можно задать. Гандир часто так делал. Ты способен предотвращать будущее, которое предсказал. Да, иногда. Сложно объяснить. Видения о смерти позволяли избегать опасностей. Но порой, когда я пытался изменить будущее, я его и создавал. Иногда будущее не сбывалось, если я ничего не делал, а иногда оно происходило именно поэтому. Гандир пытался разобраться в этом, записывал видения, разбирал их. Он объяснял мне, что чтобы изменить будущее, нужно правильно разобраться в видениях, понять их, проработать план. Это сложно сделать, не всегда выходило. Как ты встретился с Гандиром? Перед войной я предупреждал воспитателей, что она будет. Но когда она началась, воспитатель сказал обо мне и за мной пришли. Привели к Гандиру. Я знал, что так будет, но я еще не знал, что он будет делать, не понимал. Он начал требовать от меня постоянно предсказывать будущее, очень много, детально описывать все, что вижу. Это занимало целый день. Он не давал есть, пока я все не скажу. Иногда бил. Я хотел убить его, но предсказания говорили, что тогда я умру. Берот постоянно меня убивал, если я так делал. Потому приходилось терпеть. Только когда сюда приехали, я увидел, что смогу сбежать, и смогу убедить Берота бежать со мной. Что именно он у тебя спрашивал? Много чего, но почти всегда, про фронт или про псайкеров. Что будет, если он сделает то или другое? Когда начинались большие наступления, спрашивал очень много, но только о том, что будет через несколько часов или даже меньше часа. Тогда получалось ответить на очень много вопросов. И еще, но я никогда не говорил Гандиру, что я вижу сны о будущем. Тогда бы он их заставил объяснять, а это очень сложно. Я уставал очень сильно, не хотел уставать еще больше. Я видел будущее, он бы не дал мне отдохнуть. Это Гандир причастен к попытке захвата несанкционированных псайкеров? Да, я помню, как видел во снах их много раз, но не понимал, что происходит, и боялся сказать. Потом сам Гандир начал спрашивать про других псайкеров, и я увидел второго. Увидел, что с ним можно будет договориться, или его убьют арбитры. После этого он начал спрашивать, как и почему. Оказалось, что будут переговоры с губернатором. Гандир долго спрашивал, чтобы понять, где это будет. Он послал солдата, снайпера, вроде так зовут его. Затем появился первый псайкер. Его убили. Он был безумным. Так его назвали. Потом я узнал, что у снайпера ничего не вышло сделать. Переговоры состоялись, арбитры пришли и все равно убили псайкера. Потом появился третий. Неожиданно. Я не видел его во снах. Гандир начал спрашивать про него. Я увидел арбитров, и Гандир устроил засаду. Так он это назвал. Она могла быть успешной, но не вышла. Дима ощутил смешанные чувства от этих слов. И удовлетворение, и тоску. В ответ объект посмотрел на него с удивлением. Тебе знакомо это? Ты по-другому отреагировал. Дима решил, что лучшим решением будет рассказать правду. Там не было псайкера. Симуляцию псайкерской атаки организовал я, чтобы втайне вывести через фронт девушку, которую я спас. Аво, а отчего ты ее спас? Ее пытались изнасиловать. Я убил тех, кто пытался это сделать. Я не знаю, что это. Скитарий запустил подбор формулировок. Как можно было бы объяснить десятилетнему ребенку, что такое изнасилование? Однако, ни одна из них не подошла, потому Дима решил действовать интуитивно. Это преступление, совершаемое мужчиной над женщиной. В основном, долго объяснять, но это очень плохо и делает женщине очень больно. То есть это когда женщину бьют, задал вопрос объект. Избиение жертвы может иметь место, но это лишь вспомогательное действие. Основное действие слишком сложное в объяснении для тебя. Тебе надо стать более взрослым. А, хорошо, я понял. Ты скучаешь по ней? Да, Диму не удивлял тот факт, что объект видит его эмоции. Однако говорить об этом было непривычно. Прости, если лезу не туда. Если не хочешь, не отвечай. Все нормально. Не привык к такому, признался Дима. Да, скучаю. Она тебе нравится? Данный вопрос поставил Скитария в замешательство, вследствие чего он не смог сформулировать точный ответ. Не могу ответить. Понятно. Так вот, потом был четвертый. Я увидел, что с ним можно договориться. Очень большие шансы были. Гандир послал людей, но у них не вышло. Он разозлился, напал на них. Арбитры смогли его остановить, однако один из них был ранен псайкером. Я видел, что такое может быть, говорил Гандиру, но ему до этого не было дела. И этот арбитр, именно он стал потом тварью. От этой информации Дима почувствовал тоску по Филгейрту. Лицо объекта выразило чувство удивления. Ты знал его? Твои эмоции? У тебя еще никогда такого не было. Раненый арбитр был моим другом. Псайкер ранил его, а после нападения космодесантников Хаоса он погиб, а его тело было захвачено сущностью, которую сейчас называют тварью. И именно он помог спасти девушку, которую я спас, хотя и не обязан был мне помогать. Ау, вот как, сочувствую. Я видел, что его могли ранить, но не видел, что он может стать тварью. Жаль, что так вышло. Упокой Бог Император его душу. Объект сложил руки в священном знаке Аквилы. Аминь, сказал в ответ Скитарий, а затем сформулировал новый вопрос для объекта. Командование бунтовщиков знает о тебе? Нет, уверенно сказал Сатим, покачав головой из стороны в сторону. Гандир постоянно боялся, что меня вычислит. Другим объяснял, что я ребенок от его любовницы, что умерла во время начала войны. Требовал, чтобы я говорил это всем его гостям и никогда никому не рассказывал о способностях. Обо мне знал только. В этот момент активировался вокс-канал с сержантом. Дима, со всей силы крикнул он, тварь здесь, прорывает блокаду бунтовщиков. Нужно идти, бери болт-пистолет Хафаза и давай к нам. Глаза объекта расширились на максимум физических возможностей. Выражение лица показывало удивление, страх и панику. Его верхние конечности сжали игрушку еще сильнее. Сам Скитарий также почувствовал страх. Он был осведомлен о том, насколько сильной была тварь и как сложно ее убить даже серебряным оружием. «Иду», — сказал Дима и посмотрел объекту в глаза, — «оставайся здесь». «Постой», — со страхом в голосе позвал его Сатим. «Во сне я видел, как тварь приходит ко мне и берет за голову, но не убивает, лишь делает больно, очень больно, а рядом никого. Что, что мне делать, если она все же придет?» Запустив все мыслительные когитаторы, Дима начал ускоренно анализировать полученную информацию. Тот факт, что тварь могла прийти к Сатиму, могло значить многое, как и то, что ей нужен был псайкер, так и то, что она захочет его пытать, а возможно даже изнасиловать. Какую бы она мотивацию она ни преследовала, живым попадать к ней было нельзя никому. Проработав возможные варианты, Дима понял, что можно было сделать. «Идите, я догоню», — сказал Скитарий сержанту, одновременно доставая осколочно-фугасную гранату и кладя ее на кровать Сатима. «Понял», — ответил сержант и отключился. Быстрыми движениями Скитарий взял левый кроссовок объекта и начал распутывать его шнурок, которым он был завязан. Забрав его, он обмотал гранату так, чтобы зафиксировать предохранительную клипсу, и завязал все на обыкновенный бытовой узел, которыми были завязаны кроссовки объекта. После этого Дима взялся за чеку и выдернул ее. Благодаря шнурку клипса не выдернулась и детонации не произошло. В конце Скитарий передал гранату объекту и тот взял в верхние конечности. «Если тварь придет сюда, развяжи узел, чтобы клипса вылетела, и прижми гранату в груди», — объяснил Дима принцип действия гранаты. Самостоятельно выдернуть чеку объект не мог, у него могло не хватить физической возможности, а держать постоянно клипсу без чеки зажатой было слишком опасно для ребенка, так как он мог ее отпустить, от усталости или по случайности. Вариант со шнурком был самым надежным. Я видел это в одном из снов, недавно. Я ведь погибну так, да. Чего бы не хотела сделать с тобой тварь, смерть предпочтительнее, заявил Дима, не бойся, смерть будет быстрой. Объект на протяжении 2 секунд держал зрительный контакт со Скитарием. Хорошо, я сделаю это, все же согласился объект. И еще, ответил Дима, беря запасной вокс-приемник, который он забрал у одного из вражеских объектов после их гибели, чтобы не дать им быть уничтоженным, будем держать связь, буду задавать вопросы о будущем. Я понял, постараюсь помочь, ответил Сатим. Храни вас Бог Император, и тебя, сказал Дима, после чего развернулся и направился к выходу. Закрыв дверь, он как можно быстрее побежал по коридору к комнате, где ночевали все объекты. Там он забрал болт-пистолет объекта Хафас, который оставил его тут, когда притворялся единственным выжившим, а также запасы патронов и гранаты, после чего побежал дальше, к выходу с территории Adeptus Mechanicus. «Сержант, где вы?» «Погрузочная станция. Тварь идет по рельсам прямо сюда. Будем встречать ее в первом цеху». «Понял». За 7.31 секунду удалось добраться до выхода, выйдя во втором штамповочном цеху. Одновременно с этим Дима увидел, как еще 5 арбитров в броне психотов и еще один в окровавленном поддоспешнике уже начали открывать дверь, чтобы войти на территорию Мануфакторума. Перебежав цех полностью, Скитарий оказался в первом цеху, где он сразу увидел арбитров, собравшихся вместе. Так, ситуация, полный пиздец, начал Галигас, как только Дима остановился рядом с объектами, тварь рвет бунтовщиков на фарш, у них тотальная паника уже, помощи они нам не дадут. Наша шестерка с той стороны вошла на Мануфакторум, скоро будут здесь. 5 минут, может меньше, и тварь доберется до погрузочной станции, а через нее уже сюда. Так что здесь ее и встретим во всеоружии. С этим обратился Скитарий к провидцу, решив, что здесь нужна его консультация, погибнем ли мы все, если встретим тварь в первом штамповочном цеху. Молчание длилось 2 секунды. Я не знаю, тут много картинок. Можете погибнуть, а можете и нет. Но картинок, где вы погибаете, больше. Намного больше, голос объекта давал понять, что тому страшно. Дима запустил программу по формулированию фраз, которые могли его успокоить. Спокойно, с этим. У нас есть шансы. Главное, не паникуй, и у нас их будет больше. Хо, хорошо. А если устроить засаду, предложила Сутаца, не стрелять по нему сразу, а пропустить. С этим, погибнем ли мы все, если устроим засаду на тварь в первом штамповочном цеху и не будем нападать сразу? Снова 2 секунды тишины. Тогда, картинок, где вы погибаете, меньше. Немного, но меньше, кажется. Не надо спрашивать так часто, пожалуйста, это очень больно. Прости, ответил Дима, почувствовав жалость к мальчику, мы не знали. Постараемся спрашивать реже, но не могу обещать. Нам может понадобиться любая помощь. Да, я понимаю, но если спрашивать слишком часто, я могу упасть в обморок, объяснил объект. Так, ладно, значит засада, продолжил сержант, хоть немного шансы себе повысим. Все, рассредоточиться. Гилис, туда. Сутаца, туда. Сафата, вон туда. Дима, ты туда. Я займу позицию там. Спрячьтесь и ждите сигнала. Сержант указывал руками в сторону тех или иных сожженных штамповочных станков, расположенных по обе стороны от центральной межцеховой аллеи, которую использовали для перевозки произведенных грузов. Скитарий активировал программу анализа боевой эффективности диспозиции объектов. Результаты показывали, что эффективность, с учетом оружия, была максимально возможной. «Есть», — ответили 3 рядовых объектов и начали занимать свои позиции. Дима направился вместе с ними и занял свою позицию, слева от межцеховой аллеи, за ближайшим к ней станком, 5-м после Сафаты, Сутацы, Гилиза и сержанта, который еще должен был прийти. Тем временем, 4 объектов уже пробежали административный корпус и приближались к их группе. Еще 2 отделились и направились на территорию Adeptus Mechanicus. «Растяжки делать будем?» – задала вопрос Сафата, когда уже заняла свою позицию. «Вариант хороший», – ответил ей объект Гилис. «Опасно», – проговорил Скитарий, проведя быстрый анализ на основе данных о твари, которые у него были. «Мы не знаем, Насколько хорошо видит тварь и насколько хорошая у нее реакция. Лучше гранаты приберечь для себя. К тому же, неизвестно, есть ли время для этого. Спросить бы у Сатима. Сержант говорил задумчиво, не обращаясь к кому-то конкретно. Ладно, побережем пока пацана. Гранаты с собой оставляем. Бросайте их с задержкой, чтобы точно тварь задела. В этот момент к ним в цех прибежали еще четверо арбитров, что быстро приблизились к сержанту и остановились рядом с ним. «Бунтовщики бегут», — проговорил арбитр Капрал Бажет, пытаясь стабилизировать дыхание. «Сбежавшие, кто видел тварь, в истерике, остальные их встретили и не выдержали. Остались только те, кто в туннеле, они в тупике, так что их нет смысла впускать, иначе сбегут. На другую подмогу рассчитывать не стоит. Хафас пошел одевать броню, Жемеш его проведет и поможет. Пару минут и будут здесь». «Понял», — ответил сержант, — «Хафас будет с дробовиком, болт-пистолет лучше отдать Скитарию, от Лазгана пользы будет немного». Скитарий быстро проанализировал это утверждение и пришел к выводу, что оно наиболее рациональное. «Так, хорошо, план какой?» — задал вопрос Капрал. «Засада здесь, подпускаем, окружаем и делаем все, чтобы убить. Главное, целиться получше, лучше редко, но метко, все равно с первого раза тварь не убить. Так что Бажет, туда, Химита, туда, Датарис, туда, Семисит, туда. Хафаза и Жемыша потом пристрою». «Есть», — ответили рядовые объекты, пока Капрал и сержант оставались на Аллее. «Управиться спрашивали?» «Да, это лучший вариант, как мы поняли, но часто у него спрашивать не выйдет, больно и может потерять сознание». «Хорошо, но кого-то надо оставить, чтобы убить парня, если что». «Не надо», — возразил Дима, «у него есть граната, в случае чего он успеет себя подорвать». Секунду все молчали, смотря на Скитария. «Ты оставил ребенку гранату?» — спросил сержант. Согласно анализу его голоса, он был удивлен и одновременно находился в недоумении от полученной информации. «Он же чеку не выдернет», — продолжил за ним Капрал. «Чека выдернута», — сразу объяснил Скитарий. «Предохранительная клипса завязана на шнурок кроссовка обычным узлом. В случае необходимости он справится». «Пиздец», — высказался объект Гиллис. «Так, ладно, должно хватить. По местам и ждем». Сержант вместе с Капралом заняли свои места, и Дима вновь оценил диспозицию всех объектов. С левой стороны были Сафата, Сутаца, Гиллис, сержант и Дима. С правой — Капрал, Химита, Датарис и Семисит. Все укрывались за первыми коллеи станками, так, чтобы напротив них никого не было. «Итак», — произнес сержант, — «положение у нас, сами видите какое. Но что на кону, вы все знаете. Умрем, и на планете будет пиздец. Уйдем, тоже будет пиздец. Почему так, я не имею ни малейшего». В этот момент со стороны погрузочной станции прозвучал металлический скрежет. Было понятно, это объект-тварь. «Да поможет нам всем бог-император», — шепотом добавил Галигас. «Аминь», — про себя ответил Дима, одновременно начав мысленно зачитывать все необходимые боевые молитвы духом машин своей аугментики. «Хафас, Жемеш, тварь здесь. Поторопитесь и будьте осторожны», — передал информацию сержант двум оставшимся объектам. «Принято», — ответил объект Жемеш. Акустические ауспексы Димы стали фиксировать звуки, опознанные, как шаги голыми стопами по бетонному полу вместе с дыханием. Объект-тварь зашел на территорию первого штамповочного цеха, но пройдя, по расчетам, лишь 12 метров, он остановился. «И кто это у нас здесь?» — прозвучал голос, который, согласно анализу, был частично похож на голос объекта Филгейрт. От этого Дима почувствовал печаль. Было неприятно это слышать. «Я вас слышу», — продолжил говорить объект, — «ваше дыхание. Сидите здесь, скрывайтесь. Кто вы такие?» «Дима, давай», — отдал приказ сержант. Скитарий, проанализировав приказ, проработал алгоритм и приступил к исполнению. 4 шага, и Дима завернул за угол сожженного станка. Впереди, по центру аллеи, стоял объект-тварь. Даже визуальный анализ выявил в нем множество различий в сравнении с первоначальным внешним видом объекта Филгейрт. Увеличенный объем мышечной массы на 11,48%, увеличенные ногтевые пластины с обоюдной заточкой и заостренными краями, длиной в 3 см, множественные щупальца с присосками на подбородке и щеках со средней длиной в 5-1 см, 2 образования на лбу, напоминавшие полуоткрытые, но еще не сформированные глазные яблоки. Хвост, выходящий, по расчетам, из копчика, длиной в 85 сантиметров. Также было зафиксировано, что объем полового члена объекта был на 24,6% больше среднестатистического, а объем яичек – на 45,17%. Все эти детали говорили об одном – это мутации. И данный факт заставил Диму почувствовать отвращение. Сам объект не пытался атаковать, а лишь смотрел на Диму, и его мимика начала выражать эмоцию удивления. «Он тебя знал», — сказал объект, смотря на Скитария. Это дало повод для того задуматься. Тварь, вероятно, имела в виду Филигирта. Возможно, у Димы получится выиграть время до прибытия еще двух арбитров. Их помощь, с учетом оружия и брони, могли увеличить их шансы. Это нужно было спросить. «А чем ты?» — задал вопрос Дима. «Что ты делаешь?» — возмущенно спросил сержант. «Тот, кто был до меня», ответил Скитарию объект. «С этим война продолжится, если я буду тянуть время». «Он знал тебя, считал тебя другом», продолжила говорить тварь. «Он тебе очень помог». 2 секунды прошли. «Да, продолжится», сказал Сатим. Этого было достаточно. Правая рука поднялась, направляя болт-пистолет в сторону объекта тварь. Выражение его лица изменилось на удивление. Указательный палец начал нажимать на спусковой крючок. В последний момент тварь начала в ответ двигаться в сторону, уходя с линии огня. Скитарий успел среагировать и скорректировать прицел и только потом выстрелить. Болт попал в грудную клетку объекта и сдетонировал. В ответ на попадание тварь издала громкий рев. Анализ повреждений показал, что болт не пробил кость грудной клетки, а лишь ранил слой кожи и мышц серебряной шрапнелью. Корректировка прицела. 2-й выстрел. Попадание в район кишечника. Болт смог пробить кожу, но не глубоко, оставив незначительные ранения. Объект снова издал крик, после чего побежал в сторону Скитария, выставив вперед руки. Расчет скорости показал, что столкновение произойдет через 4.38 секунд. «Начинайте», — сказал Дима по воксу, одновременно продолжая стрелять по ногам твари. «Выстрел». Попадание, легкие ранения, но бег сбился, выстрел, попадание, выстрелы, попадание. Арбитры начали выходить из укрытий, целясь в твари с дробовиков. 1-м выстрелили 70, попав дробью по телу твари, чем еще сильнее сбил ее бег в сторону Димы. Сам Скитарий выстрелил еще 2 раза, попав в цель. 2-й выстрел от Гелиза. В ответ объект резко завернул в его сторону. Еще 1 выстрел от Гелиза, но объект успел уклониться. Удар. Тварь врезалась в Гелиза, поставив руки вперед, и оттолкнула его в ряд сожженных станков. Прозвучал еще 1 крик, вероятнее всего, вследствие соприкосновения объекта с поверхностью брони. Пришло сообщение о гибели Гелиза. «Окружай, окружай ее», — приказывал сержант. «Дима, слева заходи». Скитарий начал идти в свой ряд, обходя станок, за которым прятался. Послышались выстрелы из дробовика. «За станком», — оповестил Дотарис. «Что вы здесь забыли?» — прокричал объект требовательным тоном. «Где Псайкер?» Дима вновь задался вопросом, стоило ли ему отвечать, или же стоило промолчать. Это был слишком важный вопрос, от которого зависело все. Ведь если тварь искала Псайкера, а его здесь не было, то она может просто сбежать. Сил на это у нее хватит. С этим обратился Дима к провидцу. «Если мы промолчим на вопрос твари, война продолжится. Где он?» Вновь потребовала ответа тварь. «Да, вы выживете, а война будет еще больше», — ответил Сатим. Разбираться, почему исход был именно такой, Дима не собирался, на это требовалось слишком много времени. «Ты его не получишь», — проговорил Скитарий, активировав речевой модулятор. «Ох, вот как», — ответила тварь. В этот момент Дима вышел в зазор между станками. Через 1 ряд, в таком же зазоре, он увидел, как объект прячется от света подствольных фонарей арбитров. В последний момент объект заметил Скитария, но тот уже успел прицелиться и выстрелить. 1-й выстрел. Попадание. Тварь вскрикнула и начала отступать, обходя станок. Еще 2 выстрела, также попадание. Магазин пустый. Дима начинает перезарядку, пока объект обходит станок. Звучат выстрелы из дробовиков. Новые крики объекта. «Огонь! Огонь!» — кричал сержант. Система оповестила о смерти Сутацы, а затем Дотариза. После этого Скитарий, перезарядив болт-пистолет, вышел из-за станка. Тварь бежала в сторону Сафаты, пока та пыталась продолжать стрелять. Дима прицелился и выстрелил. 2 болта попали точно в спину твари, оставив уже более глубокие раны, но спинной мозг не был поврежден. Остальные продолжали пытаться стрелять, даже несмотря на риск дружественного огня. Вероятные повреждения можно было игнорировать. Дробовик Сафаты разрядился, и она попыталась достать болт-пистолет, но не успела, Объект схватил ее за левую нижнюю конечность, поднял вверх ногами и повернулся, прикрываясь ею, как живым щитом. В эфире раздались крики боли Сафаты, вероятнее всего, от сжимания нижней конечности, а сам объект побежал в сторону Химита, продолжая держать прикрывало с телом Сафаты. Его рука дымилась от соприкосновения с серебром на поножах брони, лицо было искажено болью, но он продолжал держать ее, игнорировать своего. Приказал сержант, и стрельба продолжилась. Идея твари работала. Броня арбитра и тело хорошо сдерживали большую часть дроби. Дима разрядил оставшийся магазин, но тварь это лишь замедлила, после чего она добежала до Химита и кулаком ударила по его голове, отчего он упал. Система показала, что он был мертв, так же, как и Сафата. Перезарядившись, Дима смог прицелиться и попасть в ногу трупу Сафаты, и ту разорвало, благодаря чему остальное тело упало под ноги твари, открывая ее для стрельбы. Несколько попаданий из болтов и дробовиков заставили объект быстро отступить в правый ряд станков. Стрельба прекратилась. Дима начал идти вперед и в сторону, одновременно целясь и сохраняя безопасную дистанцию. Подойдя к ряду станков, он смог увидеть объект, который тут же скрылся вправо, из-за чего выстрелить не вышло. Анализ всей ситуации был неутешительным. Из 9 их осталось 4, он, сержант, капрал и 70. Еще 2 задерживались. А тварь была все еще сильна и имела высокие показатели прочности. «Блядь, ее нихуя не берет», — прокомментировал ситуацию капрал. «Нет», — возразил Дима, проведя сравнительный анализ ранений, которые ему удалось увидеть, — ранения от попадания увеличиваются. Объект слабеет, надо продолжать. «Спроси у Сатима», — приказал сержант. «Сатим», — позвал Дима, — «если мы продолжим сражаться с тварью, не меняя способов, мы погибнем, и да, и нет, но все еще больше шансов, что погибнете», — сказал провидец. «Больно, очень больно, я не могу больше». «Чего вы так защищаете его?» — прозвучал неожиданно вопрос от твари. При этом анализ показал, что голос был уже куда слабее, чем до этого. Это вполне могло означать, что объект слабел, что он вам пообещал. Скитарий, не отводя взгляда с рядов станков, взял дробовик убитой сутацы вместе с патронами и серебряным псайходским ножом. Дробовик работал явно эффективнее болтов, благодаря большему количеству серебряных элементов в одном выстреле и большей площади попадания. К взрывной волне тело объекта показало свою устойчивость. Акустические ауспиксы зафиксировали непонятные звуки, шедшие из-за станка, за которым спрятался объект. «Дима, слева заходи, через один ряд. Семис, справа». Результат звуков показал, что это карабканье голыми руками по металлу. «Вверх», — произнес он, после чего начал поднимать дробовик. В этот момент окуляры зафиксировали движение. Тварь взобралась на станок и приготовилась к прыжку. Сержант, стоявший рядом, также успел прицелиться, и в этот момент тварь прыгнула прямо на него. 2 выстрела. Первый от сержанта, второй от Димы. Оба попали в объект в полете, но тот все равно упал на Галигаса, повалив его на пол. Скитарий вновь выстрелил, игнорируя наличие сержанта. Капрал и Семис также начали стрелять. Тварь кричала, но все равно успела ударить кулаком в лицо сержанту, без труда сминая его шлем, а вместе с ним, его голову. Система сообщила о гибели сержанта. После этого тварь развернулась и кинулась на Диму. Тот в ответ начал стрелять по ногам, пытаясь замедлить ее. Это получалось лишь отчасти, объект все равно продолжал бежать. И после 10-го выстрела магазин оказался пуст. До объекта оставалось 75 сантиметров. Короткий анализ ситуации, проработка алгоритма. Дима отпрыгнул в сторону, когда тварь попыталась ударить Скитария. Одновременно он успел достать болт-пистолет и начать стрелять, отступая назад и тем самым давая Капралу и Семису место для стрельбы. В этот момент Скитарий заметил еще 2 объектов, Хафас и Жемеш. Подкрепление прибыло. Капрал приказал им открыть огонь по твари, и те сразу приступили к выполнению. 3 выстрела из болт-пистолета, еще 6 из дробовика. Тварь не погибала, но Скитарий фиксировал, что ее раны становились крупнее и все сильнее кровоточили. У них был шанс. В следующую секунду объект попытался вновь атаковать Диму. Тот попытался повторно отскочить, но на этот раз объект предугадал его действия и сместил траекторию бега. Удар кулака твари оттолкнул Скитария в сторону, и он в полете врезался в один из станков, влетев в один из рядов. Система заполнилась сообщениями о различных повреждениях внутренней аугментики. Пищеварительный кластер получил серьезные повреждения, кишечный узел не функционировал, Почечно-выделительный кластер поврежден, моченакопитель был прорван. Дыхательные и сердечно-сосудистые кластеры, легкие повреждения. В опорно-двигательном кластере был поврежден позвоночный столб, но спинной мозг не был разорван и двигательные функции были сохранены. Вывод, Скитарий еще сохранял боеспособность. ВОКС-система сообщила, что объект Бажат погиб. «Сука, сдохни!» – кричал Семис, но затем система показала, что он выведен из строя. Дима, тем временем, встал, на ходу перезарядил магазин дробовика и попытался вернуться в бой. Жемеш выведен из строя. Выйдя из рядов станков, Скитарий оценил ситуацию. Последний, кто оставался, был Хафас, стрелявший из дробовика. Тварь бежала прямо на него, виляя зигзагами, вследствие чего стрельба Хафаза обладала невысокой эффективностью. Дима открыл огонь, попадая точно в цель. Болты взрывались об спину объекта, оставляя серьезные ранения, но еще не убивая. Магазин разрядился. Затем тварь все же добралась до Хафаза, схватила его дробовик, выдернула его и отбросила, а самого арбитра схватила за сабатон и подняла ногу вверх, опрокидывая того на пол и поднимая вниз головой. «Говори, где он?» – прокричала тварь. «Где Псайкер? Где вы его прячете? Я знаю, как делать вам больно. Я сделаю тебе больно, если не скажешь. Отвечай мне!» – арбитр закричал. Окуляры зафиксировали, как рука твари сжимала тому ногу в районе голеностопа. «Тут нет его!» – прокричал в ответ Хафас. Дима начал анализ ответа. Знал ли Хафас о Сатиме или же ему не сказали? Если знал, что он пытался лгать, если же не знал, значит считал, что тут нет никакого Псайкера. Если же он не лгал, то что будет, когда тварь узнает об отсутствии здесь Псайкера? Сатим сказал, что если бы Дима не ответил тогда твари, война бы продолжилась, а они бы выжили. Это доказывало, что объект сбежит, а война лишь усилится. Нельзя было допустить утечки информации. Тогда где он? Задал вопрос объект, пока Дима перезаряжал магазин болт-пистолета. Куда вы его увели? Прицел, выстрел. Болт попал прямиком в тело Хафаза, пробив его броню и взорвавшись внутри. Раскрытие информации было предотвращено. Тварь отпустила нижнюю конечность Хафаза и посмотрела на Скитария. «Вот как?» – спросил объект. «Значит, он что-то знал?» «Да, мог сказать, а ты убил его?» «Что ж, значит, у меня остался ты. Скажи, где он, и я пощажу тебя?» Прицел, выстрел, еще, и еще. Тварь начала пытаться уворачиваться, но у нее не получалось. Системы прицеливания Скитария работали исправно. Спустя три выстрела тварь скрылась в ряде станков. Меткий стрелок, самый меткий, что я видел. Усталым и одновременно злобным голосом ответила тварь: «Лучше скажи мне, где он, и я не сделаю тебе больно. Я умею это делать, очень хорошо умею». Акустические ауспиксы зафиксировали шаги голых ног по полу. Скитарий понимал, где сейчас находится тварь, однако идти в узкие проемы между станками он не собирался. Это было слишком опасно, объект все еще сохранял значительные физические возможности, хотя его скорость уже значительно снизилась. «Молчишь, да, жаль, тем хуже для тебя, тебе будет очень больно». Новые звуки. Тварь лезла через станок. Еще звук. Металлический скрежет. Вероятнее всего, отрыв какой-то детали. Окуляры зафиксировали тварь, которая кинула в Диму металлический предмет. Скитарий не успел уклониться, и тот врезался в него, сместив в сторону, но равновесие удалось удержать. Объект прыгнул вниз, рядом с Димой. Прицел. Выстрел. Попадание точно в грудную клетку объекту. Рука твари сжала руку Скитария, начав ее сжимать, уничтожая систему управления кистью. Скитарий достал левой рукой псайходский нож, одновременно активируя протокол экстренной ампутации схваченной конечности. Удар. Нож вошел в брюшную полость с трудом, лишь на две трети рукояти, после чего импульс был полностью поглощен. В следующий момент Скитарий отсоединил руку в локтевом суставе, одновременно уходя быстрым бегом в сторону и берясь за висевший на ремне дробовик левой рукой. Нож остался в твари. «Ты у меня за это ответишь», — взревела тварь, хватаясь за нож в попытке его вытащить. В этот момент Дима открыл огонь из дробовика, не давая ей этого сделать, одновременно отходя назад. Дробь попадала в тело и голову объекта, заставляя его кричать и совершать попытки уклониться, но это ему не помогало. 7 выстрелов. Тварь приблизилась к Скитарию и схватилась за дробовик, отводя его в сторону, а второй рукой нанеся удар в голову. Системы вновь оповестили о множестве повреждений, включая сотрясение мозга, Однако Дима еще мог сражаться. Новый удар. Ногой в тело. Скитарий отлетел и врезался в корпус станка левой рукой. Дробовик остался у твари. Повреждений было столько, что Дима не стал пытаться что-то из этого читать и просто отключил подобные уведомления. Уже было неважно. Дима понимал, что у него теперь оставался только один вариант действий. Тварь закричала, пыталась вытащить нож из себя, но посеребренная рукоятка с антипсайкерскими гексаграммами заставляли ее кожу дымиться. В этот момент Скитарий отвел левую руку за спину, достал психотскую гранату, зацепив Чеку большим пальцем и начав пытаться ее достать. Объект все же смог вытащить нож, но широкая рваная рана продолжала кровоточить, не заживая. Чека была вытащена. Рука еще держала предохранительную скобу. «Иди, сюда!» – прошипела тварь ослабленным голосом, приближаясь к Диме неуверенной походной. Тварь подошла к Скитарию, опустилась перед ним и схватила его за горло. Скоба отпущена. Бесшумно, как и предусмотрено конструкцией. Хочется предупредить Сатима, но Вокс не работает. «Где он?» – задал вопрос объект, приблизив Скитария к себе. Левая рука поднимает гранату и прижимает ту к голове твари. Взрыв. Окуляры Димы разрушаются. Система сообщает о множестве повреждений, в том числе и критических. Активируются протоколы борьбы за живучесть. И спустя еще 2 секунды Скитарий теряет сознание. Глава 135. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Блядь», — проговорил Рингер, что сейчас сидел за столом вместе со всеми нами и постоянно сжимал пальцы на правой руке, словно пытался ими хрустеть, но хруста уже давно не было. «Ненавижу такое вот ожидание». «Это уж точно», — ответил я ему, чувствуя внутри себя напряжение. Ситуация была не из лучших. Мягко говоря, тварь все же успела добраться до Димы и арбитров, которые там находились. Более того, она пошла в атаку, пробила блокаду бунтовщиков и вступила в бой с арбитрами. Теперь тварь была мертва, полностью. Она убила 8 арбитров, еще 2 ранила, но у Димы все же получилось убить ее, подорвав психотскую гранату у ее головы и разнеся ее до такой степени, что произошла гибель всего тела. Однако, Дима оказался ранен, очень серьезно ранен. Осколки частично пробили его маску и шлем, застряв в лобной пластине, было ранено и остальное тело. Единственное, что спасло Скитария, огромное количество аугментики внутри него, благодаря которой сердце и легкие остались в работоспособном состоянии. Более того, его система начала транслировать сигнал о помощи, благодаря чему о том, что он все еще жив, вообще узнали. Остальное все еще сделали 2 выживших арбитра и, вот уж неожиданность, псайкер-провидец, который там тоже оказался аккурат перед прибытием твари. Именно его представили перед бунтовщиками, как страшного псайкера, который сжег к чертям мануфакторум и держал всех в страхе все это время. Гандир Алиманиш, человек, который и держал провидца, пользуясь его видениями в планировании военных операций, пытался их остановить. Потом он начал спорить с верховным лидером Галиартом, но по итогам был просто арестован. Другие бунтовщики спорить даже пытаться не стали и просто всех выпустили вместе с провидцем. После этого Диму как можно скорее повезли к линии фронта, благо, что местные техножрецы смогли объяснить бунтовщикам, что нужно сделать, чтобы тот просто не умер и продержался до получения нормальной медицинской помощи. И вот, 3 часа назад, Скитария все же перевезли через фронт и передали в руки механикус. Теперь нам всем оставалось только ждать новостей о нем, и надеяться на лучшее. Я и Рингер места себе не находили от всего этого, был серьезный шанс, что Дима все же не выживет. Отдельно я почувствовал небольшую тоску от осознания того факта, что здесь, среди всей нашей команды, только я и Рингер знали про Диму. А вот Аскирта и Филгейрта уже не было с нами. Моим единственным утешением тут было то, что тварь наконец-то сдохла. Это было сейчас самым важным, так как теперь мы могли окончательно сосредоточиться на бунтовщиках. Одновременно с этим получилось решить вопрос с огромными запасами фальшивых денег, которые оставались на мануфакторуме, который теперь не был занят псайкером. Арбитрис просто объявили, что остатки твари ядовитые, а потому весь мануфакторум срочно надо запирать на герметичный карантин, а иначе мало ли что будет. Диме-то повезло, у него броня и аугментика, контакта с голым телом не было, а простым людям к этому дерьму лучше вообще не приближаться, а то мало ли. Бунтовщики и тут спорить не стали. Похоже, они прекрасно понимали, чем это им грозило. Сатима, псайкера-провидца, который помог вытащить Диму, отправили в специальный форт псайхотов, где он теперь отдыхал и активно давал показания, что, где и как с ним происходило, что он говорил бунтовщикам и тому подобное. Рассказ выходил не из самых приятных. В довершение всего мы сообщили руководству бунтовщиков, что Гандира Лейманиш укрывал у себя псайкера-провидца, который потом сбежал и устроил бойню на мануфакторуме, организовал покушение на меня во время переговоров, чтобы сорвать их и не дать арбитрам забрать псайкеров, и был ответственен за буйство бета-псайкера своими попытками его захватить, которое вместе с нападением хаоситов спровоцировало сумасшествие другого сильного псайкера и появление твари. Вместе с этой информацией мы напомнили, что он почти всю войну прожил в одном помещении с несанкционированным псайкером, и в конце настоятельно рекомендовали руководству бунтовщиков отдать его нам или хотя бы просто следить за этим психом повнимательнее, а то мало ли он снова решит какого-то псайкера у себя утаить, ставя под угрозу вообще всех. Бунтовщики решили действовать радикально, они просто казнили Гандира, заявив, что уже везут нам его труп, чтобы передать его псайхотам для грамотной утилизации. Это радовало, причем сразу по двум причинам. Во-первых, Гандир действительно был опасен всей планете своим стремлением найти и использовать несанкционированных псайкеров. А во-вторых, бунтовщики ликвидировали одного из своих лучших военачальников, что явно скажется на их обороноспособности в будущем. Почему именно бунтовщики решились убить Гандира вот так сразу, было вполне понятно. Страх перед несанкционированными псайкерами здесь, на Вильяру-Никусе, вдалбливался в местное население с грудных лет. Результат был отлично виден еще когда бунтовщики в первый раз запросили переговоров и довольно быстро согласились на то, чтобы арбитры их ловили. Теперь он снова проявил себя. Руководству бунтовщиков было абсолютно плевать на то, какой Гандир талантливый военачальник, сколько он для них сделал, какой силой обладали псайкеры, что они отпускали провидца, благодаря которому они столько смогли добиться и тому подобное. Страх перекрывал вообще все. Никто из них не смел думать о том, чтобы использовать силу несанкционированного псайкера, особенно после всего того, что произошло. Это давало нам некоторый повод успокоиться. Хотя бы тут на бунтовщиков можно было положиться, как бы странно это ни звучало. Но куда лучше будет, если псайкеров на их территории просто больше не появится. Потом у меня и вовсе возникла идея того, как можно было использовать все это дело в нашу пользу. То, что именно Арбитрис и Механикус, то есть имперские адептусы, убили тварь, в то время, как силы бунтовщиков лишь ненадолго задержали ее, а затем просто разбежались, боясь приблизиться к мануфакторуму, было наглядным доказательством того, чем важен Империум. Ведь именно Империум, при всех своих недостатках, пришел на помощь и уничтожил чудовищную угрозу, пожертвовал жизнями ради этого, спасая всех, в том числе и тех, кто пошел против него. Если к этому еще прибавить помилование для тех, кто не хочет сражаться и сдастся нам сразу, это могло иметь довольно серьезный эффект на бунтовщиков. Эти мысли я набросал на черновике и отправил Син для проработки, а также Элтанзару и Гиберику для того, чтобы те тоже над этим поразмышляли. Это могло нам помочь и следовало все это проработать как можно быстрее, после чего начать агитацию. Даже если среди бунтовщиков найдется совсем немного тех, кто доверится нам и согласится сдастся, это уже будет стоить всех этих усилий. Каждый человек, который не стал воевать с нами, это человек, который не убил кого-то из наших, на кого мы не потратили время и силы. И это хоть немного, но облегчит нам задачу при минимальных усилиях с нашей стороны. Хотя то были только далекие планы. Сейчас же мы, сидя в автобусе, ехали к поместью главы клана Ардикт, Кафаса Ардикта, чтобы арестовать его, и при этом с нетерпением ждали хоть каких-то новостей о Диме. Я же еще пытался заниматься своими комиссарскими обязанностями, чтобы хоть как-то себя отвлечь от всего этого гнетущего нервного ожидания и неопределенности, от которой все внутри словно сжималось. Мерзкое чувство. Дел было, как всегда, много. Рядовой Фагатур Тацахас пошел в увольнительную, поссорился с отчимом, так как тот изменил его матери с его же сестрой, то есть своей приемной дочерью. Во время ссоры началась драка, отчим погиб, упав об уголок стола. Сам Фагатур мог помочь, но просто ушел. В содеянном раскаивается частично, так как отчима не жалко, но жалеет, что был неосторожен. Казнить за такое я уж точно не собирался. Побить плетьми, запретить увольнительные, до нашего отлета, все деньги выделять жене и сестре, которая уже ждала от отчима ребенка. Капрал Баша от милиции и рядовой секатер Трифит отправились вместе в увольнительную, сели в баре, нажрались, начали драку с барменом за то, что тот их не уважал и поил героев каким-то пойлом. Итог: мертвый бармен, трое избитых гражданских, двое избитых гвардейцев. Расследование показало, что бар действительно нелегально гнал самогон из какого-то дерьма, еще и с нарушением кучи санитарных правил. Вроде как и сделали хорошее дело, раскрыв нелегальщину, а вроде и вели себя, как два мудака. Капрал разжаловать, рядовому запретить повышение на месяц, обоих побить плетьми, держать в карцере месяц, запретить увольнительные. Сержант Хинжандогу Ругуш, имечко наверняка в честь барагаться получил, даже не сомневаюсь. Отправился в увольнительную, снял двоих девчонок и пошел в хостел. На пьяную голову поссорился с секретаршей, так как сильно заламывали цену, ударил ее в висок, причем с надетым на большой палец боевым перстнем. Женщина умерла на месте, а парень с девчонками просто ушел. При этом сама женщина действительно пыталась обмануть его. Разжалование, плети, карцер, запрет на увольнительные. Капитан Дюбвальтомба, вот уж не ожидал, что офицер сегодня попадется, у нас обычно даже лейтенантов немного. Один из немногих вильерцев, который уже смог дослужиться до таких высот, уехал в увольнительную, а там сестра попыталась агитировать капитана помочь бунтовщикам, так как она оказалась их агентом. Со злости Дюбвальд сестру избил, но сдавать не стал, так как не хотел лишать ее дочь, свою племянницу, матери. Сама же племянница все услышала и сдала протексом обоих, при этом заявив, что хочет пойти добровольцем в Атвасанский полк. Вот уж драма так драма, что тут еще сказать. Правда, на этом все не закончилось. В участке протексов была крыса, которая предупредила сестру капитана, и та сбежала. Ее все же смогли отследить и благодаря этому выйти на крупную ячейку бунтовщиков, которая арендовала за фальшивые деньги склад и держала там целый тренировочный лагерь с арсеналом для партизанской войны. Протексы оперативно собрались и провели штурм. Итог: 25 погибших протексов, 218 погибших бунтовщиков, половина из которых просто покончили с собой, проткнув себе горло. Почему капитан пошел на подобное преступление, я понять мог, но уж точно не простить, пускай благодаря всему этому удалось накрыть ячейку. Ведь в первую очередь он совершил должностное преступление, а вскрытая ячейка – это просто случайность. Но при этом было очевидно, что капитан очень талантливый и мог быть нам полезен. Потому он был лишь понижен до старшего лейтенанта без запрета на повышение, а также наказан плетьми, карцером, запретом на увольнительные. Все это помогало отвлечься, помогало успокоиться. Главное, сосредоточиться именно на этих делах, вчитываться во все детали, визуализировать это все. Тогда получалось: Синферандизар – убийство, Тафитус Турадис – драка, Юстар Чимбаур – поджог, Куртанир Изифур – угон общественного транспорта, Камафираха – последний солдат, чье дело оказалось у меня на столе, сразу же зацепил своей фамилией, Бюрдар – проговорил я, привлекая внимание адъютанта и отвлекая его от какой-то настольной игры с ратом, которая больше всего напоминала нарды, только с одной игральной костью в виде объемного пятиугольника. «МММ?» – переспросил тот, поставив одну из фигур и посмотрев на меня. «Ты случаем не знаешь такого, Канафираха, 20 лет?» Адъютант заметно нахмурился. «Это мой сын», – ответил внезапно Бюрдар, чем не слабо всех удивил. «Он что, в нашем полку?» – подтвердил я, на что Ахэ резко вскочила и буквально подлетел ко мне, всмотревшись к мой планшет, на котором было включено дело Канафира. Там был изображен парень 20 лет, молодой, довольно красивый, с вытянутым лицом, бритый налысо, но с густыми бровями цвета пшеницы, довольно длинными, как для мужчины, ресницами, зелеными глазами, небольшой горбинкой на носу и узкими ушными раковинами. Если присмотреться, то можно было найти некоторое сходство с самим Бюрдаром. «Гребаное дерьмо!» – прошипел Аха, смотря на планшет и нахмурившись до такой степени, что его правое веко начало слегка подергиваться, левая рука сжала спинку моего кресла, а правая – край стола. «Какого он?» «МРГХХ!» Бюрдар дернулся, выпрямляя спину, после чего отвернулся и прижался лбом к тонированному окну автобуса, за которым сейчас виднелся еще один, чуть меньше, чем у нас, доброволец. Голос у мужчины был холодным, серьезным и с явно сдерживаемой злостью. Я быстро провел пальцем по планшету снизу вверх, чтобы просмотреть табличку с короткой выжимкой о парне. «Да», — подтвердил я, — «вначале пошел в СПО, там пробыл месяц. После прорыва бунтовщиков пошел к нам и был принят». «Бля-я-ять», — выдохнул Бюрдар. Правая рука, сжатая в кулак, со всей силы врезалась в окно. «Куда ты, блядь, лезешь, дурак?» Было отчетливо слышно, как Аха одновременно излится и грустит. «Блядь, я ведь ему все дал, чтобы он тут устроился нормально. Два уровня школы, универ, квартира своя, на 120 кубов. Ни долгов, ничего». Никто ничего не отвечал. Все понимали, что нужно дать Бюрдару выговориться. Секунд 10 стояла тишина. Аха молча стоял у окна, держа на нем кулак. «Мы же все вместе ждали». Затем он все же тяжело выдохнул. «За что попал к тебе?» Я опустил страницу на планшете еще ниже, просмотрев специальные коды, означавшие статьи, по которой его арестовали. Читать его было слишком долго. «Так, тут получается, пьяная драка нападающего типа группой лиц, тяжкие телесные с холодным оружием двух и более лиц, убийство с целью самообороны двух и более лиц, а это, последний код, 418, я не помнил, потому пришлось нажать на него, чтобы посмотреть, использование религиозного символа не по назначению». От удивления я прочитал это, как вопрос. Бюрдар повернулся и с недоумением посмотрел на меня. «У остальных, кроме Гихина, лица были такие же. Что за херня там произошла?» Я начал быстро вчитываться в описание ситуации. Было понятно, что Бюрдару сейчас важно это узнать. Напился в баре с друзьями, познакомился с девушкой. Какому-то парню это не понравилось. Парень оскорбил Канафира, тот врезал ему в лицо. Началась драка. Сам Канафир использовал золотую аквилу в качестве стилета. Аха закрыл глаза и покачал головой. «Подарок», — прошептал он с болью в голосе. «Три гражданских погибло, гвардейцы отделались ранениями. Ау, Канафир глаз потерял от ножа, заменили на аугментику». Бюрдар снова тяжело выдохнул, опустив голову. Ему не нравилось все то, что я ему читал. Еще никогда я не видел его именно в таком состоянии. И как его еще не расстреляли? Я быстро глянул аргументы, предоставленные младшим комиссаром. Есть две медали за отвагу. 18 доносов на сослуживцев, все подтвердились. Рекомендации сержанта, младшего лейтенанта, лейтенанта и комиссар-кадета. Высокие боевые характеристики. «Понятно», — выговорил Бюрдар. Пару секунд он молчал. «Что собираешься делать с ним?» «Стандартно, я думаю. Плети, карцер, запрет на увольнительную. Плюс еще наряды вне очереди», — объяснил я. Адъютант в ответ закивал головой. «Хорошо, заслужил». Затем Бюрдар прошел к столу и сел, взявшись обеими руками за голову. «Когда разберемся с Ардиктом, мне нужно поговорить с ним». «Без проблем», — ответил я, не раздумывая, «как только, так, сразу». «Спасибо», — выговорил Бюрдар, смотря на стол. Глазами он явно был не здесь. В салоне автобуса вновь наступила тишина. «Не знал, что у тебя тут есть сын», — начал Рад. «Есть такое», — невесело ответил ему Аха, оперевшись на спинку стула и запрокинув голову назад. «Детей у меня вообще много. Пожалуй, на каждой планете, где я бывал, хотя точно сказать не смогу. Здесь тоже 8 получилось. 5 сыновей, 3 дочери». Глаза Рата распахнулись от такой новости. Рингер, Награн и Маринур тоже были удивлены. «Муж из меня никакой, да и отец тоже. Но я обо всех заботился. Все им давал, благо, что зарплата позволяла. Только бы, блять, у них все было. Только бы у них все получилось, а не как у меня. Но нет же». Бюрдар громко ударил обеими кулаками по столу. «Все равно поперся. Наверняка, как я захотел. Так, ты можешь посмотреть, есть у нас еще Басата Юрияха». Мужчина выглядел взволнованно. Было отчетливо видно, что это был буквально вопрос жизни и смерти. «Да, минутку». Я быстро вошел в общую базу данных полка и начал вводить имена, про себя подметив, как неожиданно было услышать знакомое имя, Юрий. «Так, Басата нет, Юрия тоже нет. Так, это хорошо, но они ведь могли и в другие полки попасть. У вас есть общая база данных?» «Есть, сейчас», — сказал я и начал входить уже в другую базу, которую оперативно создали согласно протоколам сразу после прибытия полков. И во всей этой базе не было никаких упоминаний об Асате или же Юрияха. Нет, ничего. Хвала Богу Императору. Бюрдар вознес руки аквилой к потолку автобуса. «Хоть эти, блять, с мозгами. Ты так не хочешь, чтобы твои дети отправились в гвардию?» С некоторым удивлением задал вопрос Рингер, смотря на Аха. «Да», — твердо заявил Бюрдар, Нечего им в этом дерьме плавать. Долг каждого человека – защищать империум. С такой же уверенностью заявил Вимолт, прожигая Бюрдара взглядом. Но это не значит, что нужно тащиться добровольцем в гвардию, парировал Аха. Одно дело, когда уже призывают по повестке, тогда да, надо идти империум защищать. А вот так вот, самому. Пусть этим занимаются те, кому идти больше некуда, кому война, дом родной. Таких всегда хватает, на любой планете. А то понимаешь ли, начитаются книжонок от всяких писак, насмотрятся на красивые плакаты, парады и фильмы, наслушаются агитаторов, а потом, добро пожаловать, блять, на войну. И внезапно оказывается, что это не мундиры, не медальки и не парады, как обещали, а дерьмо, кровь и пиздец. Если человек желает служить в гвардии, это его выбор, и он достоин уважения. В любом случае, Рингер отступать явно не собирался. Атмосфера накалялась. Это был разговор двух довольно разных людей, потому спор был неизбежен. Но им стоило выговориться. В случае чего, просто остановлю. А ты бы своих отпустил, в гвардию-то? Да, ответил Рингер сразу же, если бы они того захотели. Бюрдар, хмуро смотревший на Рингера, лишь криво ухмыльнулся левой половиной рта, но при этом продолжил смотреть на него холодным взглядом. «А хотел бы, чтобы они туда пошли?» – задал новый вопрос Аха. Рот Рингера приоткрылся, в явной готовности что-то сказать, но ничего не прозвучало. Его глаза опустились в задумчивом выражении. «Я и сам задумался над всем этим разговором. Стоило признать, в какой-то мере Бюрдар был прав. Идти добровольцем на войну я бы и раньше не стал, а уж после всего того, что я увидел». Нет уж, ни за какие деньги или еще что-то. При этом я еще хорошо понимал, почему Бюрдар не хотел, чтобы его сыновья отправлялись на войну. Он повидал дерьма во время своей службы и явно не хотел этого всего для своих детей. Я бы такого для Антуана или для своего с Неринтой будущего ребенка точно бы такого не хотел. Все что угодно, только не это. Я, не знаю, если честно, ответил наконец-то Вимолт спустя несколько секунд. Будут свои дети. И отпускать не захочешь, могу тебе гарантировать. Технически, они, скорее всего, уже есть, ответил Рингер слегка неуверенно, на Акитас Прайме, на крейсере, который нас сюда доставил. Это не то, покачал головой Бюрдар, такие. Звонок заставил меня мигом напрячься и посмотреть на номер вызывающего. Это были Adeptus Mechanicus. Значит, это про Диму. Мигом я поднял руку, заставив все разговоры стихнуть, после чего ответил на звонок. Слушаю. Состояние объекта DM273138 Дима стабилизировано. От сказанного холодным механическим голосом я выдохнул и согнулся, ударившись головой о стол. На душе появилось ощущение небывалого облегчения. Выжил. Все-таки выжил. Сказал я про себя. Подняв голову обратно, я увидел, как Рингер сложил аквилу руками и поднял глаза к потолку, что-то шепча одними губами. Рад, Награн, Маринур и Бюрдар последовали его примеру. Понял, ответил я. Когда его можно будет навестить? Данное действие не предусмотрено. Ладно, ожидаемо. Решил я для себя. Все же, это была территория Adeptus Mechanicus. Пациентов там вряд ли навещали, тем более из числа тех, кто к Mechanicus не принадлежал. Хорошо, я понял. Когда его смогут вернуть к нам в строй? Расчетное время восстановления объекта – 18 суток. Срок был вполне себе нормальный, особенно если учесть, через что Диме пришлось пройти. Отлично, радостно сказал я, будем ждать. Отбой, холодно ответили мне с той стороны и канал связи отключился. Да, прокричал я, ударив со всей силы кулаками по столу. Левая рука заболела, а правая оставила вмятину на деревянной столешнице. Рингер также выглядел радостным, пускай и не выражал это настолько же активно. Надеюсь, ногами ты стучать от радости не собираешься, ответил Гихьян, отчего все слегка засмеялись. «Та могу, повод-то имеется», — воскликнул я, чувствуя просто невероятное воодушевление. «Выйдем с автобуса, тогда стучи, сколько влезет. Не хватало еще, чтобы ты тут пол пробил», — продолжил ехидничать Бендигиш. «Так уж и быть, не буду», — ответил я с улыбкой и вновь оперелся на спинку стула. «Ао, не будь мы на задании, сейчас бы выпил за это и плевать, что печенка болеть будет потом». «Поздравляю вас, комиссар», — ответил Маринур. «Рад, что с Димой все в порядке. Когда он вернется?» «Через 18 дней. Жаль, правда, навестить нельзя, но то уже такое. Главное, что Дима жив и скоро будет с нами. Жду не дождусь», — сказал с улыбкой Рингер. «Боже император, «Вы точно обсуждаете Скитария?» – немного удивленно задал вопрос Гихьян, а то такое чувство, будто бы он вообще не из Механикус. «Скитарий, Скитарий», – уверенно сказал я, «Дима, конечно, человек непривычный, больше на техножреца похож, но он все равно член команды и наш хороший друг». В этот момент резко стало грустно. Вспомнился Аскирт, вспомнился Филгейрт, их уже не было с нами. Они не смогли больше встретиться с Димой, когда он уходил в тыл к бунтовщикам, они видели его в последний раз. Иронично, грустно подумал я, когда мы провожали Диму, мы в какой-то мере молча прощались с ним, так как был огромный риск, что он оттуда не вернется. Только вот оказалось, что прощание вышло наоборот, это Дима попрощался со Скиртом и Филгейртом. И еще более иронично было то, что тело Филгейрта, захваченное тварью, Дима как раз и убил. Я отбросил все эти мысли от себя. У нас сейчас был повод порадоваться, и этого было для меня достаточно. Дальше дорога прошла в довольно веселой атмосфере. Мы немного рассказали Гихьяну, Рату, Награну и Бюрдару, кто такой Дима и как мы вообще познакомились. Раньше у нас как-то не было повода этого сделать. Они все продолжали удивляться тому, что вообще-то мы разговариваем о Скитарии, которых и Гихьян, и Бюрдар воспринимали едва ли не на уровне сервиторов. И вот, наконец-то, спустя еще 3 часа поездки, истории новых разбирательств с моей комиссарской рутиной, мы наконец-то добрались до поместья Кафаса Ардикта. Находилось оно не очень далеко от выезда из внутренней пирамиды, так что мы смогли относительно быстро добраться сюда. Одновременно с этим я получил отчеты о готовности всех остальных групп захвата. Брать было решено всех, кто участвовал в отмывании фальшивых денег, весь клан Ардикт, состоявший из 15 семей и 72 богатых человек в 26 поместьях, Кильмиуса Цуас, Инзара Чемиди, главы 6 страховых компаний и 6 банков, которые в этом всем участвовали. Плюс к этому, обыски должны были пройти сразу во всех отделениях этих компаний. Официально все происходило в рамках расследования по делу о финансовых махинациях и неуплате налогов в настолько крупных размерах, что пришлось вмешиваться комиссариату. Никто вопросов задавать не будет. Для нас самым важным было не вызвать подозрения Гиберика, но тут проблем быть не должно было. Было очевидно, что астропаты не рассказывали ему, как именно отмываются деньги. Сомнительно, что он знал, куда они отправляются после того, как от них отцепляют вагоны. Так что тут можно было не волноваться. Для него это будет просто очередной моей попыткой навести порядок в тылу, разобравшись с какими-то крупными мошенниками, вполне возможно, что в кооперации с губернатором. Как сам Гиберик получал свою долю, мы пока что не знали. Мингарцы и те спошники, которые были с ними связаны и участвовали во всем этом, пользовались десятками различных банков и инвестиционных фондов. А уж лезть к самому Гиберику было бы слишком опасно, это могло привлечь внимание. Но главное, Награн точно подтвердил, что все те, кого мы сегодня собирались арестовать, никак не были связаны с ним. Этого нам было вполне достаточно. Проблема оставалась одна – Кальснард. Он оставался пока что для нас самым неизвестным звеном. Он мог быть в этом замешан, так как в этом был замешан поезд Мониторума. Если он в этом участвовал, то наши действия вполне могли привлечь его внимание. Однако тут уже расчет шел сразу на 2 варианта. Или он просто не захочет светиться и промолчит, сделав вид, что вообще к этому не имеет никакого отношения, или же попытается договориться. Было крайне сомнительно, что он попытается защищать Гиберика ради призрачного шанса заработать еще. В крайнем случае, мы могли просто спустить на него Женеви, со слов Маринура. Тот с превеликим удовольствием возьмет штурмом здание Грандус Канцилериум Администратума, чтобы укрепить свой далеко не прочный авторитет, державшийся разве что на идее вынужденного компромисса.